Глава 20. Алиана Этри. После того, как я внезапно оказалась в чужом теле, мне понадобилось время, чтобы научиться отзываться на имя Алианы и не вздрагивать при звуках чужих голосов. Если бы не Ниясыть и старая шаманка, наверное, я бы выдала себя, и это обернулось бы для меня большими неприятностями. Но, к счастью, рядом были те, кто помог мне, направил, поддержал. И, глядя на то, как птица продолжала спать, не приходя в сознание, я все больше поддавалась отчаянию. Но виду старалась не подавать, потому что мне казалось, эльфы только и ждали удобного момента найти мое слабое место и надавить на него, ломая меня и прогибая под себя. Грибы, которые нашел Люциан, не выглядели съедобными. Мясистые шляпки слабо светились в полумраке и не вызывали у меня доверия. «Ты решил меня отравить?» — спросила я, отказавшись даже взять в руки голубоватую ножку, предложенную мне эльфом. «Или скрасить дальнейший путь буйными галлюцинациями?» «Я не могу намеренно причинить тебе вред, мышка», — усмехнулся темный. «Запомни уже это». Он демонстративно откусил большой кусок поджаренной на костре шляпки. Огнем нас обеспечил Эридон, резерв которого снова был полон даже после использования щитов. И я к этому не имела никакого отношения, но то и дело ловила на себе странные задумчивые взгляды. «Это хотя бы вкусно?» — сдалась я. Мы сидели в небольшой пещере, пересечённой узким ручьем. По словам темного, воду можно было спокойно пить. Меня так сильно мучила жажда, что я, не задумываясь, набрала пригоршню прохладной жидкости и жадно напилась. А вот с грибами было сложнее. Они росли прямо на камнях и имели не очень обычную форму. На толстых, голубоватых ножках были юбочки, а светящиеся шляпы напоминали колпачки, украшенные более темными пятнами. Именно так в моем представлении выглядели все поганки. Кроме грибов, в пещере росли еще и гибкие лианы, абсолютно лишенные пигмента. Длинные лозы свешивались откуда-то сверху и были покрыты небольшими листьями. «Как такое может быть?» — спросила я. «Здесь же абсолютно темно все время. Этим растениям не требуется солнечный свет». Снова удивил меня своей осведомленностью Люциан, как, впрочем, и вода. «Чем же они питаются?» Спросила я, потому что земли поблизости тоже не было. Одни голые камни, из которых невозможно было вытянуть питательные вещества для выживания. Уверена, что хочешь знать. Темный как раз срезал самые толстые ветки, чтобы соорудить небольшой костер. Несколько тонких прутьев он отложил, чтобы нанизать на них грибы. Уверена. Пожала плечами я. Уж лучше заняться обсуждением местных растений, чем вернуться к теме секса. «Тогда смотри». Эльф ткнул свой палец самым кончиком ножа, и на светлой коже почти сразу выступила крошечная капля крови. Не прошло и мгновение, как лианы взвились вверх и буквально опутали тело темного, пытаясь добраться до небольшой ранки. Я в ужасе отступила и едва не свалилась в ручей, но Люциан довольно быстро выбрался, просто стряхнув с себя назойливые ветки. «Для крупной добычи вроде меня они не опасны», — сказал он, убирая нож. «А вот для летучих мышей, что здесь обитают, и прочих мелких грызунов, встреча с лианами может оказаться фатальной». «Мог бы просто сказать», — немного придя в себя, сказала я. «Не обязательно было демонстрировать». «А знаешь...» Темный склонил голову на бок и задумчиво уставился на меня. Это навело меня на кое-какие мысли. «Скажи, ты сама когда-нибудь представляла себя в роли раба, прикованного к кровати обнаженным?» «Представляла ли я?» Когда я увидела Эридона в игровой комнате, мне было интересно, что он испытывал. Боялся ли неизвестности? Или так сильно полыхал от ненависти, что для других эмоций просто не осталось места? «Нет», — покачала головой я. После чего темный временно от меня отстал и занялся готовкой. Я старалась держаться подальше от хищных лиан, опасаясь, что если попаду в их плен, Люциан, вместо того, чтобы помочь мне, воспользуется ситуацией и сорвёт с меня одежду. Но почему-то, чем больше я об этом думала, тем больше убеждалась, что мне хотелось вновь почувствовать пальцы тёмного в своих укромных местечках. «Мне нравится, как ты пахнешь», — выдернул меня из размышлений голос Люциана. «Я готов платить золотом за твои мысли». Я покраснела и вместо ответа откусила большой кусок гриба. На вкус он оказался вовсе не так плох, и я даже не заметила, как слопала всё, что тёмный мне предложил. «Что дальше?» — спросила я, когда Эридан загасил пламя и разворошил угли. Гореть в этой пещере было особо нечему, но предосторожность никогда не была лишней. Например, дым от костра развеивался при помощи заклинания, чтобы не создавать никаких сопутствующих неудобств, в том числе и спавшей неясыти, для которой эльф соорудил подушку из грибов. «Я бы поспал», — отозвался немногословный светлый. «Думаю, нам всем нужен отдых». Я не была неженкой, но перспектива спать на холодных камнях меня не привлекала. Даже если снять с эльфа всю одежду и расстелить её на полу пещеры, это не создаст даже минимального комфорта, не говоря уж о том, что я просто не смогу уснуть в компании двух голых мужчин. Эридан правильно расценил моё молчание. «Ты права», — кивнул он. «Для начала мы должны избавиться от чистильщиков и выйти из этих пещер. После еды мне не хотелось идти вообще никуда, разве что в кустики, которых здесь не наблюдалось. Зато они были в лесу, и это стало гораздо более весомым аргументом, чем возможность поспать на мягком. «Разберёмся с чистильщиками», — воинственно заявила я и взяла на руки сову, готовая вступить в бой за право выбраться из пещеры. «А может, всё же сначала лианы?» Люциан облизал чуть припухшие после еды губы. «Клянусь, ты не пожалеешь. В другой раз», — пообещала я и поймала себя на мысли, что говорила совершенно искренне. Эридан Айван. Поначалу было забавно наблюдать за тем, как мой брат дразнил эту милую невинную мышку. Но чем больше она смущалась и краснела от его непристойных предложений, тем чаще я ловил себя на мысли, что был бы не против принять участие в обучении её искусству любви. Я знал, что Олия уже познала вкус наслаждения, и запах её тела иногда выдавал мне некоторые её секреты. Но меня останавливало то, что мы не могли расслабиться и забыть обо всём, пока где-то снаружи нас поджидали чистильщики. После того, как девушка щедро поделилась со мной магией, не получив ничего взамен, мой резерв как будто стал больше. Я не знал, в чём могла быть причина. Мне не раз доводилось обмениваться силой с представительницами моей расы, но ни с одной из них не было так мучительно хорошо. До сих пор при воспоминании о том, как мой член погружался в её неумелый, горячий рот, вдоль позвоночника прокатывалась волна сладкой дрожи. Определённо этот эксперимент стоило повторить. Хотя бы просто ради того, чтобы убедиться в правильности своих выводов. История того, как девушка внезапно оказалась в чужом теле, была невероятной. И одновременно это многое объясняло. Я вообще никогда не отличался доверчивостью, особенно к людям. Но эти красивые синие глаза не могли лгать. И даже не поговорив с Люцианом, я точно знал, что мой брат решил оставить эту девушку себе. Проблема была в том, что я тоже не планировал от неё отказываться. Не тогда, когда мог навсегда получить её красивое нежное тело и подарить Олии ощущения, которых она никогда ранее не испытывала. Что-то в ней было такое беззащитное, что при мысли о том, чтобы навредить нашей маленькой хозяйке, у меня опускались руки. Признаться, поначалу мы с братом планировали жестоко наказать ту, что, по слухам, безжалостно мучила наших собратьев. Но практически с первых мгновений нашего знакомства в мою голову закрались сомнения в правдивости тех слухов. Девушка, которая беспокоилась, хорошо ли поел её раб, просто не могла быть таким монстром, каким её считали. «У меня есть идея», — сказал я, посмотрев на Олию. Несмотря на браваду, после еды она выглядела даже еще более уставшей, а глаза были как у неясыти, что лежала у нее на руках. Отец Алианы в курсе, что она освобождала своих рабов? Вряд ли. Покачала головой девушка. В их клане такое бы не одобрили. К тому же, как только Айвор Этри узнал правду, тут же снял все обвинения с Вейда, а ведь вина того была доказана. Скверно, признал я. Надежда найти защиту у главы клана угасла окончательно. Видимо, дочь оказалась не настолько любимой, как мы все думали. Тогда придется искать обходной путь. Ты не хочешь с ними драться? Спросил Люциан, который, кажется, всегда был готов вступить в неравный бой с противником и выйти победителем. Мне не хватало его безрассудности и отчаянной смелости, но кто-то из нас должен был иметь голову на плечах, чтобы адекватно оценивать шансы на успех. «Сейчас не хочу», — честно признал я. «Нашей маленькой госпоже требуется отдых и нормальная еда». Маленькая госпожа сердито нахмурилась. «Всё это мы получим, когда отделаемся от чистильщиков», — сказала она. «И довольно уже обсуждать одно и то же. Я вовсе не устала и готова подпитывать вас магически столько, сколько потребуется». От подобного заявления у меня в штанах снова стало тесно. Яйца будто налились свинцом, ствол дернулся, готовый вновь ворваться в шелковистый горячий рот. Но стоило держать себя в руках. «Или тебе нужно приказать?» Не дождавшись ответа, спросила девушка. «Напомнить, кто я помню?» Мрачно отозвался я. «Если в Вианоре не найдется нормального обученного жреца или Алиана не вернется в собственное тело, мы с Люцианом, вероятно, навсегда останемся связанными меткой с этой человечкой. И вот что странно, если поначалу подобная перспектива меня ужасала, то теперь я был даже не против. А при мысли о том, что ее невинность достанется мне, мой член становился каменным. Оставалось только найти способ как-то поделить ее с Люцианом, потому что мой брат, судя по всему, тоже не собирался отступать. «Может, мы уже куда-то пойдем и что-то сделаем?» — нетерпеливо спросила Олия. «Иначе я действительно снова захочу есть, спать или что-нибудь еще. «А что еще? Насмешливо фыркнул Люциан. «Неважно». Щеки девушки снова залил очаровательный румянец. Она очень красноречиво переступила с ноги на ногу, и мы с братом обменялись понимающими взглядами. «Я уже представил эту легенду», — сказал брат. «Отряд чистильщиков был повержен девушкой, которая отчаянно приспичила в кустике, а они подглядывали». «Не смешно», — огрызнулась Олия. «Еще немного, и ситуация станет критической». «В принципе, я снова проверил свой резерв. Моих сил должно хватить для одного небольшого трюка». «Какого?» Люциан недоверчиво нахмурился. «У нас не было секретов друг от друга, но, кажется, у него не было ни малейшего понятия о том, что я задумал. В паре дней пути отсюда, на склонах гор, растет могильник», — сказал я, прикрыв глаза, чтобы проверить свои ощущения. «И сейчас как раз сезон цветения». «Как ты узнал об этом?» — спросила Олия, и ее тон заметно смягчился. «Я могу чувствовать природу», — признался я, — «как и все светлые эльфы». «И ты чувствуешь могильник?» — округлила глаза девушка. «Допустим, но как нам это поможет?» «Пыльца этих цветов используются для изготовления сильнейших снотворных зелий», — напомнил я. Судя по тому, как улыбнулся Люциан, он разгадал мой нехитрый план. «Ты уверен, что у тебя хватит сил управлять ветром на таком расстоянии?» — спросил меня брат. «Я должен попытаться», — пожал плечами я. «Ветер принесет пыльцу в расположение чистильщиков, и не пройдет даже часа, как они все будут спать». «Час — это слишком долго», — проворчала девушка. «И где гарантия, что чистильщики не закроются щитами?» «От ветра», — хмыкнул Люциан. «Это вряд ли». «А вот мы закроемся», — сказал я. иначе тоже уснем и станем легкой мишенью. Я видел сомнения на хорошеньком личике. Но если подумать, выбора у нее особо не было. Поэтому я даже не удивился, когда девушка, оценив наши перспективы, согласно кивнула. «Давай, гони сюда свой ветер», — сказала она. «И побольше пыльцы, чтобы они уснули как можно скорее, как прикажет моя госпожа». Усмехнулся я и, прикрыв глаза, потянулся к своей стихии, которая отозвалась по первому же требованию, будто только этого и ждала.